Первый блин комом. Юля. Свою первую коллекцию мы разработали в 2001 году. Под это дело итальянец даже открыл отдельную компанию. Даша. Эскизы отправили на фабрику в Италии, но оказалось, что сделать полноценную коллекцию не так просто. Наши рисунки были невнятными и непрофессиональными, и, как следствие, получилось не совсем то, что мы хотели. Но тогда подумали, плохая фабрика, мы все не так себе представляли. «Вам, наконец-то, заплатили?» Даша. «Ничего нам не заплатили». Юля. Итальянец посадил нас перед собой и спросил. «Девушки, давайте определимся, чего вы хотите. Вырасти вместе со мной, стать знаменитыми и иметь долю в компании или получать зарплату, которая никогда не вырастет выше определенной суммы?» Естественно, мы выбрали долю в компании. Акционер. Как это звучит, когда тебе 20 лет? «Сколько вы получили акций?» Юля. По 19%. У итальянца были связи в Америке, и он решил, что для начала нужно выходить на тот рынок. В Нью-Йорке все очень просто. Зарегистрировать компанию можно прямо по телефону. Так и сделали. Юридически мы существовали в Америке, фактически разрабатывали коллекцию в России и размещали заказы на производство в Италии. Даша. Первая коллекция не пошла. Не было налаженной системы показов и избыта. Вторую мы представили на выставке в Лас-Вегасе, и пошли продажи. Реализовать удалось около 1000 пар. Как выглядит система показов и сбыта? Юля. Представители магазинов посещают выставки и шоу-румы, где отбирают модели и заказывают определенное количество пар нужных размеров и цветов. Производитель выполняет заказ и обеспечивает доставку. Система заработала, и дело пошло? Даша. Нет, начались жуткие проблемы с производителями. Эту часть процесса мы упустили из вида, так как просто не имели опыта. Фабрика опаздывала с поставками или делала обувь не тех цветов и размеров. Клиенты возвращали заказы. Из 1000 пар 600 пришли обратно. Мы попытались выпустить третью коллекцию, но ничего не получилось. Магазины нам уже не доверяли. Марка была дискредитирована. Пришлось поменять имя. Мы закрыли американскую компанию и открыли новую в Неаполе.